Аббат прервал его, пылая гневом. «Почему ты не поставил меня в известность? Библиотека не склад для личной собственности монахов!» Этими словами аббат ясно дал понять, что руководство монастыря отказывается иметь что-либо общее с этой историей. «Ваша милость», — смущенно отвечал Малахий, — «я отнесся к этому как к малозначащей вещи, согрешил без умысла». «Ну, разумеется, разумеется», — перебил его Бернард самым сердечным тоном, — «мы все уверены, что библиотекарь действовал исключительно из благих побуждений, и его искреннее и добровольное сотрудничество со следствием служит дополнительным доказательством в его пользу. По-братски, прошу ваше высокопреподобие не ставить ему в вину эту давнюю неосторожность. Мы верим Малахии и ждем от него лишь одного. Пускай теперь под присягой подтвердит, что документы, которые я сейчас предъявлю, те самые, которые были мне переданы сегодня утром, и они же те самые, которые Ремигий Ворагинский вручил ему много лет назад по вступлении в здешнюю обитель». И он поднял два листа пергамента, лежавшие на столе среди прочих. Малахий посмотрел на них и твердо сказал: «Клянусь всемогущим Отцом Небесным, Пресвятой Богоматерью и всеми святыми, что это было и есть именно так». «По мне достаточно», — сказал Бернард. «Вы можете идти, Малахия из Гильдесгейма». Когда Малахия, низко опустив голову, шел к выходу и почти поравнялся с дверью, вдруг кто-то крикнул из толпы любопытных, сгрудившихся в глубине зала: «Ты прятал его письма, а он показывал тебе ляжки послушников на кухне!» Раздались смешки. Малахия проложил себе дорогу к двери, работая локтями направо и налево. Я поклялся бы, что голос принадлежал и Марусу, хотя и был искажен до дурацкого фальцета. Аббат, полиловев от злости, заорал, что требует полной тишины, и пригрозил ужаснейшими карами всем посторонним, кто немедленно не очистит залу. Бернард довольно сально ухмыльнулся. Кардинал Бертран на другой оконечности помещения припал к уху Иоанна Данно и что-то объяснял ему, после чего тот с размаху прихлопнул себе рот ладонью и ткнулся головой в грудь, как при приступе кашля. Вильгельм шепнул мне: «Келлер не только сам грешил, как мог, но, оказывается, и сводничал. Хотя для Бернарда это не имеет никакого значения, кроме той небольшой пользы, что этим можно удачно шантажировать Абона, имперского посредника». Речь Вильгельма прервал никто иной, как Бернард, ныне обращавшийся к нему. «А мне, кроме того, хотелось бы сейчас услышать от вас, брат Вильгельм, о каких записях вы договаривались ныне утром с Северином, чем ввели в заблуждение Ремигия, побудив его к противоправным деяниям?» Вильгельм выдержал его взгляд, не опуская глаза. «Келлер действительно впал в заблуждение, вы правы. Мы с Северином обсуждали один трактат о лечении псиной водобоязни, сочинение Аюба аль-Ругави. Это книга необыкновенной содержательности, которая вам, безусловно, известна по отзывам и к которой вы, должно быть, неоднократно обращались. Бешенство собачье, указывает Аюб, определяется по 25 ниже следующим признакам. Бернард, принадлежавший к ордену Домини Каннес, псов господних, предпочел в данном случае не задираться. Вижу, вы говорили о вещах, не имеющих отношения к слушаемому делу», — быстро поговорил он и перешел к дальнейшему допросу. «Вернемся к тебе, Минорит Ремигий. опаснейший для рода человеческого, чем бешеная собака».